Глава 6. Накануне Драконов ничего не сказал об инспекции и последствиях, которые грозят неучтенному чародею. Но я б сама пришла с повинной, если б знала, какие несчастья принесет людям мой неожиданно открывшийся дар. «Подождите, это еще не все», — строго осадил мой пыл главный страж. «Мне придется за вами присматривать. А значит, вы пообещаете, что не покинете Чудогорск, пока не научитесь контролировать способности». «Но вы же сказали, в моем возрасте это невозможно!» «Варвара Михайловна, вы невнимательно слушали». Мужчина нахмурился. «Я говорил, что это чертовски сложно. Все будет зависеть от вас и вашего желания научиться контролю. Браслеты — это не кандалы. В них можно регулировать степень блокировки. Я оставлю маленькое окошко, через которое будут поступать крупицы силы. Вам надлежит научиться чувствовать их и использовать по мере накопления. Обучать вас магии у меня нет ни времени, ни желания, поэтому вы отправитесь к старому аптекарю Елизару. Он давно подыскивал помощницу, да только ни одна не сумела ужиться с ним под одной крышей. У вас месяц испытательного срока, прежде чем в Чудогорск нагрянут представители чародейского контроля. Я буду вынужден рассказать правду, а дальше уже от вас зависит, заблокируют ли вам дар или позволят дальше использовать ограничители. И главное, о нашем разговоре никому ни слова. «Я могила», — клятвенно заверила мужчину. «Спасибо, Гордей Властимилович». На радостях подскочила к нему, схватила за руку и энергично потрясла в порыве благодарности. Не ожидала только, что мои ладони от избытка эмоций снова засияют магией, формируя вокруг золотистый шар. Увидев его, Драконов побледнел. Он тут же накрыл шарик свободной рукой, впитывая золотое свечение без остатка. «Что вы сделали?» — изумилась неожиданному фокусу. «Забрал излишек магии», — растерянно ответил глава стражей, с недоверием рассматривая собственную руку. «Не знала, что такое возможно». «Поверьте, я тоже не знал». Гулко сглотнул Драконов и с интересом посмотрел на меня. «А вы полны сюрпризов, Варвара Михайловна». «Угу, в женщине должна быть загадка», — пробурчала, не понимая, как реагировать на подобное заявление. «Интересное выражение, я запомню». Мужчина улыбнулся и вновь выглянул в окно, будто высматривал кого-то. «Нам следует поторопиться. Чего же вы ждете? Надевайте браслеты!» Развернулся ко мне. «Пф, пожалуйста!» Я пожала плечами и подошла к столу. Взяла один за другим темные монолиты и поместила на запястье. Внутрь ладони прошли легко, а вот обратно украшения уже не снимались и смотрелись на руках грубо и неказисто. «Так и должно быть?» «Нет, не совсем. Позвольте». Драконов взял меня за руку. На кончиках его пальцев заиграли крохотные золотые огоньки, так похожие на мою магию. Он нарисовал в воздухе замысловатый объемный узор, который затем впечатал в тело браслета. Чародейский символ вспыхнул ярко и впитался внутрь. Под магическим воздействием украшение преобразовалось в изящную вещицу, оплетая запястье витиеватым узором. Со вторым браслетом Гордей Властимилович проделал аналогичную процедуру. «Помните, никому ни слова о договоре!» предупредил, спуская пониже рукава на моей кофте, а затем отстранился и с радушной улыбкой шагнул навстречу гостье, возникшей на пороге кабинета. «Дорогая, я уже заждался! Очаровательно выглядишь!» В голосе стража появились бархатистые нотки, и сам он преобразился из строгого начальника в галантного кавалера, источающего ауру мужской силы и привлекательности. Я подавила завистливый вздох, что подобные метаморфозы случились не ради меня. Незнакомка выглядела умопомрачительно, ярко и привлекательно. Такие девицы вызывали невольную зависть, будучи стройными от природы. А это еще обладало внешностью роковой красавицы. Равномерный золотистый загар, точеные черты холеного личика, шикарная копна истинно черных волос и глаза, удивительного шоколадного оттенка. Гордей, объяснишь, что тут происходит? Девушка улыбнулась белозубой улыбкой, демонстрируя нечеловеческие клыки. «Мамочки, неужели вампирша?» Мысленно ахнула я и невольно поежилась. «Кто она такая?» «Кто это?» Отзеркалила мысли незнакомка. «Познакомься, Барбелла. Это Варвара Караваева, новая помощница аптекаря Елизара. Прибыла к нам из Черноземья, но в дороге несчастье случилось. Документы украли. Вот она и обратилась к нам с заявлением о пропаже». «Варвара, значит?» Девица одарила надменным взглядом, полным превосходства, и гордо задрала нос. «Ну да, я и не спорю, что со своими формами не дотягиваю до навязанных стандартов красоты. Фигура у меня пропорциональная, и животика почти не видно, но кость широкая, и размером груди бог не обидел». «Барбелла малая, хозяйка постоялого двора, тихая гавань на набережной. Милости прошу, гостям я всегда рада». «Благодарю», — я натянуто улыбнулась. «Непременно загляну в гости. Господин Драконов и эта Барбелла будто сошли с обложки модного журнала. Красивая пара. Жаль, что такие мужчины не обращали внимания на девушек вроде меня. Да, и я любовалась ими издали, ведь влюбиться в красавца легко, а удержать при себе невозможно. Ничего, кроме страданий, такие отношения не принесут. Гордей, так ты расскажешь, кто сотворил это безвкусное непотребство?» Наморщив носик, гостья подхватила главу стражей под руку и увлекла вглубь здания. «И ничего не безвкусное», — обиделась я, — «чтоб ты понимала. Поскольку мне никаких указаний не оставили, то осталась в кабинете, ожидая возвращения Драконова». Минут через 15 расслышала вдалеке гулкий стук. «Наверное, прибыл специалист, чтобы высвободить моих горемычных знакомых из каменного плена». Еще через 5 минут послышалась уверенная поступь Гордея Властимиловича. «Варвара Михайловна, а вы почему еще здесь?» – удивился он. «А где мне еще быть?» «Как где? В аптечной лавке. Я уже предупредил Елизара, что вы к нему направились». «А документы? Вы сказали, что займетесь восстановлением», — напомнила его же слова. «Сейчас я занимаюсь устранением последствий вашего же чародейства», — раздраженно напомнил мужчина. «Идите уже, пока не передумал». Дважды мне повторять не нужно. Поблагодарив Гордея Властимиловича, я направилась к выходу через живописный коридор с карстовыми отложениями. Помимо знакомого уже Решетникова и Усатого, в холле собрались другие стражи и представители городской власти. Крупный мужчина с красным от натуги лицом орал, требуя объяснений, кто допустил подобное безобразие. И этот туда же. Почему никто не замечает, какая красота в итоге получилась? Тут ведь захочешь создать нечто подобное, и не получится. А вон оно, как удивительно вышло. «Господин городской глава, откуда же нам знать, кто виноват?» — оправдывался перед здоровяком Усатов. «Ночью никаких происшествий не было, никто посторонний в здание не заходил». «Никто, говорите?» — сорвался на фальцет красномордый. «А это тогда кто такая?» — ткнул в меня пальцем, потому как не вовремя попалась ему на глаза. «Варвара Михайловна Караваева, новая помощница аптекаря Елизара», поспешила представиться, пока Федор Кузьмич не ляпнул лишнего. «А сюда меня привела досадная неприятность. Представляете, в поезде документы украли. Вот Гордей Властимилович и взялся помочь с восстановлением». Выдала заранее заготовленную версию Драконова и перевела дух. «А вы кто такой будете? Надо же знать, с кем имею дело». «Самохвалов Петр Ануфриевич, глава нашего славного Чудогорска», сбавив тон, чинно представился мужчина. «Надеюсь, господин Драконов уже решил ваш вопрос». «Как раз этим и занимается», миролюбиво улыбнулась. «Петр Ануфриевич, я человек здесь новый, но позвольте заметить, что еще ни в одном городе не видела подобного сооружения. Как вам только в голову пришла столь гениальная идея?» «Какая идея? О чем вы?» — нахмурился красномордый. Ну как же, выделить место в центре Чудогорска и построить настоящий замок дракона? Он наверняка привлечет много приезжих из других городов или даже стран, желающих осмотреть его и, быть может, провести ночь в этих стенах. Примите искреннее восхищение вашим умом и прозорливостью. К сожалению, господин Самохвалов до противного напоминал поведением колдуна Чудакова. Тот часто срывался без причины, и только явная лесть и перечисление заслуг приводили его в благодушное настроение. «Благодарю, госпожа Караваева! Польщен!» Подобревший глава степенно кивнул и окинул помещение оценивающим взглядом. Причем увиденное ему явно нравилось, а на лице расцвела хищная улыбка. «Решетников, а ну показывайте здесь все!» потребовал у стража, который неудачно подвернулся под руку. Перемену в настроении начальства подчиненные восприняли с облегчением, а я воспользовалась моментом, чтобы подойти к Федору Кузьмичу и спросить, куда подевался мой чемодан. Возвращаться второй раз за вещами не хотелось. «Спасибо, Варвара Михайловна!» Дедок указал на городского главу взглядом. «Это вы ловко с драконьим замком придумали. Он как Самохвалов заинтересовался. Уверен, вашу идею он припишет себе в заслуги и непременно устроит здесь музей. Городу не хватало как раз такой изюминки, которая привлекла бы путешественников. Только нам теперь куда деваться прикажете?» «Ох, я не специально, поверьте!» Сложила руки в молитвенном жесте. «Неужели в Чудогорске не найдется пустующего дома, где могла бы разместиться городская стража?» «Так ведь найдется», — почесав затылок, заметил Усатов. «Вот и замечательно, Федор Кузьмич, мне б чемодан забрать. Гордей Властимилович меня отпустил, но с условием, что пойду помощницей к аптекарю. Не подскажете заодно, где его найти?» «Чего искать-то? Идите по главной улице и никуда не сворачивайте, пока не доберетесь до городских ворот. С левой стороны и будет лавка Елизара. Не ошибетесь. Там и вывеска имеется». Заполучив вещи, я поспешила убраться из здания стражи, пока никто ненароком не вычислил мою причастность к его преобразованию. Усатов выпустил меня с черного хода, чтобы не привлекать лишнего внимания, и подсказал, как обойти толпу. Дорога до аптекарской лавки заняла полчаса, пока я пробиралась по тесным проулкам и узким дорожкам между домов, жмущихся друг к другу и соприкасающихся наверху черепичными крышами. Федор Кузьмич оказался прав. Лавку аптекаря ни с какой другой не перепутаешь. Двухэтажный дом с мансардным вторым этажом выглядел дряхлым и неухоженным. Рассохшееся крыльцо давно требовало починки. Облупившуюся краску на стенах не обновляли, наверное, лет 10. Окна витрин мутные, засиженные мухами и пауками. Одну ставню перекосило, что никак не закрыть, а вторую грубо заколотили гвоздями. Забор плохонький, подгнил из-за помоев, след от которых тянулся из соседнего двора и наполовину завалился внутрь. Вместо цветов только чертополох и лопухи разрослись, закрывая собой неухоженный палисадник. Да, если лавка находится в таком плачевном состоянии, что из себя представляет владелец? Не зря ведь Гордей Властимилович предупредил, что никто не ужился с ним под одной крышей. Но какой у меня выбор? Пуститься в бега? Далеко ли я уйду, не зная реалий чужого мира, без паспорта и гроша за душой? Господин Драконов пошел навстречу, обещал с документами помочь, а я ему черной неблагодарностью отплачу. Не смогу я так поступить. Значит, пора познакомиться со стариком Елизаром.